один. О главном герое замолвите слово. Персонажи уходят из книги один за другим, словно им отвратительна роль, неприятны партнеры или автор, безумный создатель, вдруг взял и затер их, затерял меж торосов жестокой словесной пурги. Персонажи уходят, открыто бегут со страниц, прямо в руки врагам, натыкаясь на пули и пики, смело в пропасть шагая, успев что-то важное крикнуть, сами мылят веревку ли, ждут ли наемных убийц. Персонажи уходят, незыблем лишь главный герой, словно кто-то его бережет, охраняет, лелеет, а для всех остальных в каждой новой главе лотерея, о которой герой наш зачем-то мечтает порой. Будто он недоволен судьбой, будто тоже в душе, он не против уйти, если верный найдется попутчик. Жить у Бога за пазухой может и это наскучить. Извини, дорогой, ты ведь знаешь прекрасный сюжет. На Ганди Кирилл был впервые и чувствовал себя слегка оглушенным бурей впечатлений от новизны, красочности и толкотни. Комсомольскую кольцевую под конвоем четырех внимательных хмурых ганзейцев он проскочил как во сне. Даже когда молодой коммунист уже сидел на моноплатформе, двигаясь по туннелю, в котором были развешаны слабые, но все-таки разгоняющие тьму лампочки, перед глазами его все еще проплывали, ослепляя пышностью и блеском непривычные интерьеры. Роскошные золотые мозаики на потолке. Ах, как бы рассмотреть их получше. Богатая лепнина. Вот же люди делали. Хрустальные люстры, которые, хотя и не горели в полный накал из-за раннего времени, однако подавляли своими размерами. А что будет, если такая громадина упадет? Как и бесконечная перспектива уходящих вдаль арочных пролетов, от которой кружилась голова. Зорин снова и снова вспоминал невероятный калейдоскоп событий после успешного захвата Комсомольской. Сомов расставил караулы из свежих сил, прибывших с Красных Ворот, но не отпустил никого из своих, сказав, что сначала надо здесь все дела завершить, а потом о доме думать, и приказал ложиться спать. Красносельцы заняли пустующие палатки, которые еще несколько часов назад принадлежали оккупационному гарнизону ганзейцев. Перекидываясь шуточками, вспоминая боевые эпизоды прошедшего дня, коммунисты дивились на добротный брезент, спальники и прочий скарб, доставшийся им как трофей. Кирилл ничего не мог понять, когда его выдернули из тяжелого сна, больше похожего на обморок, и потащили к эскалатору, ведущему на кольцевую. «Зорин, соберись! Потом отоспишься, сейчас не время. Ты нужен партии. Я посылаю тебя на ответственнейшее задание. Лично доложишь товарищу Москвину обо всем, что тут у нас произошло. Расскажешь подробно. Ты был в гуще событий с самого начала, так что сможешь ответить на любые вопросы», — говорил Федор, подталкивая парня к открытым воротам, где уже дожидались четыре ганзейца. «Ничего не бойся, у тебя дипломатический паспорт, поэтому на Ганзе тебя и пальцем не тронут. А ты примечай там, посматривай, какие настроения в народе, что говорят про наш конфликт, какие сплетни, слухи. Понял? И это, поешь как следует, не экономь, не стесняйся. Можешь вообще на день задержаться. По базару походи, познакомься с кем-нибудь, купи там чего-то. Короче, веди себя естественно, но не забывай, что ты еще и разведчик». «А почему я?» — начал просыпаться Кирилл. «Ну а кто же?» «Сам герой, сын погибшего героя. Кстати, товарищ Москвин твоего отца лично знал. Вот и с тобой познакомится, поглядит на подрастающую смену», — усмехнулся секретарь Северной партячейки, вручая новоиспеченному дипломату оружие, документы и тяжелый рюкзак, в котором звякали патроны. «Удачи тебе!» «А как же Ирина? Она ведь...» «Федор, предупреди ее, чтобы не волновалась!» Сорвалось с губ юноши, но он уже миновал герму и находился на чужой территории. Курская была освещена ярко, но по декору приближалась к его родной станции, а поэтому не производила такого ошеломляющего впечатления. Однако пестрота толкавшегося тут народа с непривычки утомляла. Зорин присел за квадратный столик, пристроил рюкзак, обмотав одну лямку вокруг ножки стула и для надежности еще прижал ее ботинком. Он очень опасался воровства, а если верить слухам, ходившим по красной ветке, на Ганзе было всего две категории людей – торгаши и воры. Впрочем, частенько эти две профессии переплетались. Конечно, будь у него хоть какое-то оружие, ситуация выглядела бы проще. Но сейчас оставалось только крутить в пальцах маленькую бирку с выбитым номером. При въезде на станцию автомат и штык-нож пришлось сдать на КПП. Правда, патрульные заверили, что свои игрушки каждый получает назад. «Ну смотри, дурья башка!» — тыкал пальцем красномордый мужик, заполнявший бумаги. «Вот же, пишу! Вход — перегон Курская-Комсомольская. Выход — перегон Курская-Площадь Революции». «А вот тут в графе оружия, видишь? Крестиком помечаю. Автомат, штык-нож. Смотри дальше. Вот, кладу твои сокровища в мешок, на нем цифра 10 стоит. И вот тут, на жетоне, у тебя тоже 10. Понял теперь. Уже через час все твое барахло на другой КПП перевезут. Предъявишь жетон, все получишь назад. Гони еще 2 патрона за ликбез, дипломат. Да смотри, жетон не потеряй, а то опять скандал выйдет, что Краснопузова обворовали», — ухмыляясь, сказал второй патрульный. «Кто только вас таких бестолковых на свет рожает?» В ожидании еды Кирилл с любопытством озирался по сторонам. Из всех заведений общепита он выбрал эту дешевую забегаловку, приткнувшуюся в боковом нефе. Не потому, что было мало патронов, чтобы купить еду, как раз патронами его снабдили даже в чрезмерном количестве. Просто молодой коммунист вдруг растерялся и прошел мимо роскошного ресторана, который манил зеркалами и хрусталем светильников в центре зала. Наверное, больше всего удивляли толстяки, которые попадались на глаза. У них на красной ветке люди отличались стройностью. Злые языки называли это «скелетной худобой» и утверждали, что из одного костюма химзы коммунисты умудряются перешить 2. Но на то они и злые. Конечно же, все эти наветы о голоде у красных были сплошным враньем. Питались нормально, хотя и без разносолов. Где же недоедание, если дети почти не болели, а старики сохраняли бодрость тела и духа? И, конечно, невозможно было встретить такие присыщенные лица с одутловатыми щеками и мутным взглядом, как, например, вон та четверка, занявшая места по соседству. «И это, я тебе скажу, совсем другое дело, чем потертые картинки в книжках рассматривать. Совсем не тот эффект. Братан, да ты вот как подойдешь к ней поближе, а она длинная, 3 метра почитай. Сохранилась прекрасно, ни одного кусочка не утеряно, берегли, видать. Чуть-чуть сощуришься, и вот уже кажется, что ты не на стену смотришь, а на лугу стоишь. А вокруг тебя по-настоящему березки шелестят, мечтательно жмурился заплывшими жиром глазками самый немолодой и самый толстый из торговцев. Или еще там одна есть, с речкой. Ну, просто запах воды чувствуешь. Главное, вот так глаза сделать и поближе подойти». К разговорам этой компании Зорин стал прислушиваться, вспомнив, что он поехал через Ганзу с особым заданием. Начпартии Сомов особенно настаивал, чтобы Кирилл больше обращал внимание на настроение простых жителей. «И во что эти твои речки-березки нам обойдутся?» — циничным тоном спросил братан, обсасывая пальцы после очередного куска истекающего соком мяса. «Да не волнуйся, брателло, дешево, а навар будет нехилый», — облизнулся толстяк. «Надо только транспорт обеспечить. Демонтаж с погрузкой маринцы сделают сами. Уже обговорено». «А вид, правда, товарный?» «Ты не поверишь, ни одного сколотого края. Как будто вчера из мастерской эти мозаики». Кирилл погладил пальцами поцарапанный мрамор столешницы. Говорили, что Ганза скупает у бедных станций облицовку колонны стен. На продажу шли также светильники, скульптуры и прочий декор. Вот и эти торгаши как раз обсуждали вывоз мозаичных панно со станции Марьина Роща. Молодому коммунисту вдруг отчаянно захотелось попасть на эту рощу, чтобы увидеть необыкновенные картины, пока барыги не увезли их и не спрятали у кого-то из местных богатеев. Да, что ни говори, а на красной ветке такого быть не могло. Конечно, много чего не хватало, но торговать социалистическим достоянием, тем более таким, никому бы и в голову не пришло. Вот и на Комсомольской радиальной. Первое, чем занялись коммунисты после того, как вернули контроль над станцией, очистили ее от захватчиков и отмыли кровь, было восстановление разрушенного панно, на котором могучие мужчины и целеустремленные женщины созидали новую трудовую жизнь. Почему на каждой станции не может быть всего в достатке? Кирилл с грустью подумал о неизвестных маринцах, которых скоро лишат последнего утешения, прекрасных картин. Раньше, до катастрофы, как рассказывал отец, были страны первого мира, богатые, благополучные, сильные. Был второй мир, коммунистический. Был и третий, и наверняка даже четвертый и пятый. Но ведь бедные жили далеко, на задворках земного шара. Так почему же сейчас в одном городе, в одном метро и все то же самое? Неизвестно, куда бы завели молодого коммуниста такие рассуждения, но в этот момент перед ним поставили тарелку с едой, от аромата которой кружилась голова.